Глава 13. Как только входная дверь захлопывается за моей спиной, разворачиваюсь и прислоняюсь к холодному металлу лбом, прикрывая глаза. Тошнота до сих пор не отступает, а голова раскалывается, как в самое жуткое похмелье, даже несмотря на то, что пила я сегодня не так уж и много. Наверное, сказывается нервное напряжение. «Тяжелый день?» — нарушает недолгую тишину Костя. Нехотя оборачиваюсь на голос. Мужчина расположился на диване в гостиной, а в его руках какой-то глянцевый журнал. Он лениво окидывает меня с ног до головы небрежным взглядом, а я невольно морщусь, думая о том, как было бы замечательно стереть с лица обоих Агеевых эти лицемерно отстраненные маски. «Если только у твоего брата», — отзываюсь с усмешкой. «Приходится приложить огромные усилия, чтобы внешне изображать такой же пофигизм, который только что озвучила». «Хм», — неопределенно реагирует брат мужа. Выводящее из себя ощущение дежавю накрывает с лихвой, поэтому, не считая нужным и дальше испытывать ничью выдержку, просто иду наверх. Будучи в своей спальне, первым делом скидываю с себя пиджак Артема, оставив его в изножье кровати, и умываюсь ледяной водой, благо нанесенный еще с утра макияж водостойкий. Какое-то время так и стою, склонившись над раковиной в ванной комнате. Плохое самочувствие так и не отпускает, поэтому приходится спуститься вниз, чтобы принять пару таблеток, которые бы помогли. К тому времени в доме уже никого нет, а из окна видно, что и автомобиль Агеева-младшего отсутствует. Но оставаться в одиночестве долго не приходится. Телефон вибрирует, а после кухню оглашает сигнал входящего звонка. Номер неизвестен, поэтому беру трубку с не особой охотой. Тем больше мое удивление, когда понимаю, кто именно мне звонит. «Жень, минут через 20 буду у тебя. За подарком осталось заехать», — без лишних предисловий проговаривает Рупасов. Я до сих пор в замешательстве, а в сознании моментально вспыхивает негодование, смешанное со злостью. Оказывается, Артему давно известно, как со мной связаться. Но секундный порыв приходится подавить. Выяснила уже ведь причину, по которой все происходит именно так, а не иначе. Чего уж теперь на пустом месте создавать новую проблему? И без того их накопилось достаточно. «Хорошо, Тем, выдавливаю из себя как можно доброжелательнее. Мужчина явно не в курсе того, что мой муж соизволил явиться, а свою часть сегодняшней сделки с Рупасовым я выполнила. Да и ставить его в известность мне пока не хочется. Обязательно скажу ему, но только не сейчас. Не хочется портить ему настроение раньше необходимого». «Как подъеду, наберу еще», — отзывается он вместо прощания. «Хорошо, Тем», — повторяюсь я. На том конце связи наступает тишина. Артем отключил вызов. И раз уж теперь я точно знаю, сколько свободного времени у меня остается, не теряю его даром. Возвращаюсь в спальню, придирчиво оглядывая свой внешний вид в огромном настенном зеркале. Тошнит уже не столь сильно, видимо, принятые мною таблетки начинают действовать, но лицо слишком бледное, а на фоне вызывающего макияжа в черных тонах так и вообще слишком заметно. Приходится потратить пару минут на румяна и тональный крем, смягчив контраст. После решаю и одежду сменить. Изучив содержимое привезенных Костей вещей, делаю вывод, что мой нынешний гардероб далеко не то, в чем можно было бы пойти на празднество. Приходится вернуться к вещам, которые носила в школьные времена. Первым взгляду попадается цветное платье-корсаж из шелкового атласа с пестрым набивным рисунком, длиной чуть выше колена. Его и надеваю, дополнив тонкими чулками телесного цвета и лаковыми босоножками на высокой платформе. Волосы закалываю наверху, изобразив подобие нескольких жгутов в греческом стиле. Оставляю пару длинных прядей у висков. И как раз поспеваю к тому времени, как американский спорткар останавливается у ворот дома, а Артем снова звонит мне, чтобы сообщить о своем приезде. И как только я выхожу к нему... «Ты...» Рупасов явно собирается что-то сказать, но не договаривает. Невольная улыбка расползается на моих губах сама собой. Точно знаю, он вспомнил то, что надето на мне. Это платье я носила всего лишь дважды. На школьный осенний бал и наше с ним первое свидание. «Не нравится?» – уточняю нарочно. Мужчина и сам успел переодеться. Правда, этот его костюм мало чем отличается от предыдущего. Точно такого же фасона пиджак и брюки черного цвета поверх белоснежной рубашки, не обремененной галстуком. Артем так и не отвечает мне, лукаво прищурившись. Вместо слов Рупасов окидывает меня довольно красноречивым голодным взглядом с ног до головы и подходит ближе, беря под руку. Он забирает с пассажирского сиденья, оставленную там большую коробку, упакованную подарочной бумагой и ярко-розовым пышным бантом, и огромный букет цветов, который вручает мне, а затем мы, все так же молча, идем к дому напротив. Не знаю, о чем думает в этот момент мой спутник, но лично я пытаюсь сообразить, как бы сохранить то хладнокровие, которое сейчас вроде как с виду у меня есть. Когда я предлагала мужчине отправиться на юбилей, не думала обо всех тех людях из нашего прошлого, с которыми придется там встретиться. Зато теперь паника подбиралась очень даже уверенно и цепко, вынуждая мой рассудок стенать в истерике по поводу того, что я не знаю, как мне себя вести. Правда, и то длится недолго. Остановившись перед самой калиткой, Артем не спешит отворять ее. Он разворачивает меня к себе лицом, и пока я соображаю, к чему возникшая задержка, впивается в мои губы жадным, глубоким поцелуем. Последняя связанная мысль растворяется в даримых мне ощущениях буквально в считанные мгновения. И все, что остается, лишь эйфория, что поселяется в душе от трепетных прикосновений чужих губ. «Ты такая красивая у меня!» — хрипло шепчет Рупасов, нехотя отстраняясь. «Побудем тут полчаса, а потом ко мне поедем, да? Или я за себя не отвечаю?» — дополняет он, болезненно поморщившись. Беру его за руку и тут же одариваю осуждающим взглядом, поскольку, в отличие от него, совершенно точно помню об уговоре подождать, пока не будет решено с моим разводом. Вот только в ответ я получаю мрачную насмешку, очень ярко выражающую отношение Артема ко всему, что не касается удовлетворения потребности, так явственно отражающейся сейчас в синих глазах. «Тем!» Возражаю нерешительно, обдумывая, как бы помягче преподнести то, что ночевать я буду точно не у него, а под одной крышей со своим мужем. Но продолжить фразу не получается. Калитка отворяется с той стороны, являя нам Арсения. На мгновение сосед застывает, разглядывая нас обоих, а после расплывается в озорной, лучезарной улыбке. «Чего встали?» — восклицает Рупасов-младший, разворачиваясь обратно во двор. «Мама! Мама! Смотри, кто пришел!» продолжает успешно перекрикивать играющую музыку. Приходится забыть о недавнем разговоре и идти следом за ним. Посреди уложенного серой брусчаткой пространства расставлены столы, укрытые золотистыми скатертями. Угощений на них хватит, чтобы и роту солдат накормить. Повсюду развешанные разноцветные бумажные фонарики и воздушные шары, наполненные гелием, только добавляют атмосфере торжества и ощущения праздника. Гостей собралось не меньше трех десятков, и на голос Арсения оборачиваются абсолютно все. Мне же становится снова не по себе. Свободно рассматривать то, что вокруг, как бы ни было интересно, я уже не могу. Рефлекторно отвожу взгляд в сторону, усиленно рассматривая до блеска начищенные ботинки своего спутника, ведь так гораздо проще абстрагироваться от всеобщего внимания, направленного на нас. «Полчаса», — тихонько напоминает мне Рупасов, едва различимым полушепотом. Отовсюду доносятся приветствия, адресуемые нам. Артем невозмутимо здоровается в ответ за нас обоих, позволяя мне просто молча кивать в подтверждение. А уже вскоре и сама виновница мероприятия буквально виснет на своем сыне, успевая и меня обнимать в то же время. «С днем рождения, мама!» — негромко проговаривает Артем, вручая женщине подарок. Я замечаю, как по ее щеке скатывается скупая слеза, когда она отстраняется от нас, принимая коробку с неизвестным мне содержимым. «С днем рождения!» – поддерживаю и я, отдавая цветы. Светлана Владимировна радостно улыбается и внимательно рассматривает нас обоих, немного дольше задержавшись на наших ладонях, крепко сжатых между собой до сих пор. «Спасибо, детки мои!» – не очень внятно бормочет она в умилении. «Вот только...» «Спасибо, детки мои!» – не очень внятно бормочет она в умилении. Вот только недолго оно длится. Полоска из желтого золота на безымянном пальце моей правой руки попадается ее взгляду, вселяя в небесно-синие глаза женщины мрачную тень. Но она продолжает улыбаться, как ни в чем не бывало. Даже тогда, когда калитка позади нас открывается снова, прибавляя ко всему прочему еще пару персон к разворачивающемуся действу. «Ну вот и мы вернулись!» раздается за моей спиной радостный возглас моей матери. Даже оборачиваться не надо, чтобы догадаться, кто именно включен в это самое «мы». «Добрый вечер, Светлана Владимировна! С днем рождения вас!» Убийственно спокойный ровный голос моего мужа разбавляет громкие удары моего сердца. Уж лучше бы оно остановилось. «Спасибо!» – рассеянно отзывается женщина. Она обходит нас по диагонали, и принимает новые дары из рук Ромы, а я судорожно сглатываю, обращая взор на того, с кем пришла. Во взгляде цвета бездонной синевы разрождается буря, и направлена она не на кого-нибудь, на меня. «А я только Костю за тобой послала», отпускает замечание в мою сторону мама. Приходится обернуться, а еще попытаться освободиться от хватки, сжимающей мою ладонь, теперь на грани с болью. Слишком много неодобрения замечаю на лице самой родной и любимой женщины. Правда, отодвинуться от Рупасова все равно не получается никак. Ко всему прочему, стоящий за матерью Агеев-старший явно наслаждается ситуацией, сканируя поочередно ледяным безразличием во взгляде то меня, то Артема с жутко заинтересованной улыбкой. «Твою ж мать!» «Всегда рады новым гостям», – вклинивается в несвязный диалог Арсений, обращаясь к Роме. «Вы ведь Женин муж, да?» – тянет правую руку для приветствия. Он умудряется встать аккурат между своим старшим братом и федеральным судьей, перекрывая им обзор друг на друга. Рома принимает приветственный жест, пожимая соседу руку и кивает в ответ на заданный вопрос, представляясь по полному имени и отчеству. Вот только разрядить обстановку это не помогает нисколько. Рупасов-младший отступает немного назад и ненавязчиво тянет брата за рукав пиджака в сторону, но попытка больше похожа на то, что понадеется гору с места сдвинуть. Артем продолжает сверлить меня неумолимо жестоким взглядом, в котором смешан и немой укор, и обвинение, и целая вереница незаданных вопросов. «Да». Раньше надо было рассказать ему о приезде Ромы. «Нина Анатольевна, я пойду пока, за вином схожу», словно и не замечает происходящего Агеев, обращаясь к моей матери. Она натянуто улыбается и кивает. И как только мужчина скрывается за пределами ограды, посылает мне хмурый взгляд. «Дочь», кратко, но очень многозначительно, проговаривает она. «И мне бы ответить, объясниться, но горло будто сдавлено в тисках, а произнести хоть что-нибудь связанное не удается». В довершение к абсурдности ситуации Рупасов-старший резко разворачивается в сторону дома, потащив меня за собой. Предупредить заблаговременно, чтобы я не споткнулась от неожиданности, конечно же, он и не думает. Не падаю окончательно только благодаря тому, что мужчина резко дергает за руку и тут же обхватывает за талию, придвигая к себе вплотную. «Артем!» – в голос возмущаются одновременно и моя мама, и его. Вот только он будто и не слышит их, продолжая свой путь к коттеджу. Его шаги быстрые и размашистые, а исходящая от мужчины злость заставляет содрогаться при одной мысли о том, что меня ждет в ближайшем будущем. Едва поспеваю следом за ним, частично уже позабыв о матери и о том, что мой муж должен вернуться совсем скоро. единственное занимающее теперь все мои мысли, не упасть, пока Рупасов бесцеремонно тащит на второй этаж в направлении отведенной ему с рождения комнаты. «Надеюсь, ты будешь убедительна, потому что иначе я тебе шею сверну», сквозь зубы зло выплевывает Артем. «Как давно твой муж в городе?» Дверь его бывшей спальни с шумом захлопывается, отделяя нас ото всех. К ней и припечатывает меня мужчина, тут же сжимая рукой за горло, видимо, как весомое доказательство, сказанному им только что. «Не...» — выдавливаю, едва слышно. «Знаю». Кислорода в легких катастрофически не хватает. И пусть я не соврала, ведь обтекаемая формулировка, которой отделался от меня Агеев, не предполагает чего-то другого. Оказывается, не это главное. Механизм затвора замка срабатывает слишком громко, отдаваясь внутри гулким эхо безысходности и предрешенности. «Не мать твою! Убедительно!» Все в таком же тоне отзывается Артем. Синева его взгляда почти почернела. Понятия не имею, как такое вообще возможно, но это пугает до глубины души. Пронзающая насквозь паника охватывает разум, в то время как я начинаю задыхаться. Сознание тихонько тускнеет, а тело начинает неметь. Прикрываю глаза, уже и не надеясь сделать новый вдох, но именно в этот момент безжалостная хватка отпускает мою шею, позволяя оставаться в реальности. «Не ври мне!» — дополняет в гневе Рупасов. Отреагировать не успеваю. Тяжелые ладони ложатся мне на бедра, после чего Артем буквально швыряет меня на кровать, стоящую неподалеку. Только и могу что вскрикнуть от неожиданности, приземлившись посредине полутораспального ложа из резного светлого дерева. «Как давно твой муж в городе?» — повторяет он свой недавний вопрос. Рефлекторно подтягиваю к груди колени и отодвигаюсь назад, потому что мужчина медленными плавными шагами приближается ко мне, а на его лице расплывается непомерно ласковая и в то же время предвкушающая улыбка. Очень напоминает выражение, с которым конченый маньяк-садист наносит своей жертве последний удар, когда загоняет ее в самый темный угол, где никто не поможет. И ощущение того, что я в ловушке, из которой вряд ли выберусь невредимой, только увеличивается и крепнет. Артем порывистым движением скидывает с себя пиджак, позволяя тому упасть на пол, а после принимается за расстегивание пряжки ремня на своих брюках. В то же время взгляд от меня Рупасов так и не отводит. «Что ты делаешь?» — шепчу в тихом ужасе. Отчего-то кажется, что меня сейчас отшлепают, как нашкодившую девчонку. «Собираюсь трахнуть тебя так, чтоб твои крики слышала вся округа, в том числе и твой благоверный!» Ядовито ухмыляется в ответ мужчина, добавляя через короткую паузу. «Ты оглохла? Я тебе вопрос задал. Отвечай!» Уж лучше бы он меня и правда ремнем выпорол. «Я тебе уже сказала, что не знаю!» Продолжаю пятиться назад, пока не упираюсь спиной в изголовье кровати. «Я целый день с тобой провела, а когда вернулась, Рома уже дома был», оправдываюсь почти скороговоркой. «Да тебя не было меньше часа, я и сама толком не успела с ним поговорить. Я и собиралась тебе сказать, правда, просто не успела». Снятый ремень брошен на покрывало у моих ног, а матрас прогибается под тяжестью веса мужского тела. Артем усаживается на краю постели совсем близко от меня, задумчиво рассматривая почему-то мои колени. «Тем, не надо!» — добавляю совсем тихо и жалко, глядя, как его пальцы расстегивают верхние пуговицы рубашки. «Ведь он же не всерьез сказал про то, что собирается сделать». «Почему не надо?» — заинтересованно прищуривается он в ответ. «Мужа стесняешься или не хочешь? А может, о разводе говорить ему тоже не хочешь? Что-то не сильно Агеев был похож на убитого печалью мужика, от которого жена уходит. А тут все понятно сразу будет. Всем». Шумно втягиваю воздух, пытаясь найти в себе хоть каплю самообладания, иначе просто не смогу успокоить теряющего над собой контроль Рупасова. «Тем, прекрати, пожалуйста. Ты меня пугаешь». признаюсь в искренней мольбе. Давай нормально поговорим, а? И Роме я уже все сказала. Вот только эта самая честность никому тут не нужна. То есть он согласен, так? Недоверчиво смотрит на меня в ответ Артем. Я же молчу. Во-первых, ответа от Агеева действительно не получила. А во-вторых, прекрасно знаю, что тот наш разговор был лишь легкой прелюдией перед тем, что будет дальше между мной и ним, перед тем, как я получу свободу. Не все так просто. Формулирую ответ как можно мягче. Чем выбешиваю мужчину в одно мгновение? Да! Нарочно растягивает гласный Рупасов, хватая меня за лодыжку, чтобы притянуть к себе. «Так я тебе сейчас все упрощу, родная!» добавляет обжигающим полушепотом уже на ухо. Упираю обе ладони в его грудь, чтобы оставить хоть какую-то дистанцию между нами. «Я сказала, прекрати! Не будь придурком! Сейчас сюда все припрутся! У тебя что, крыша окончательно поехала?» Явно превосхожу предел допустимого. Артем обхватывает меня за затылок, притягивая ближе, почти касаясь своими губами моих, и шумно втягивает воздух, ненадолго прикрывая глаза. «Представь себе!» — ухмыляется мужчина. «Но ты не переживай, тебе понравится!» Как только вновь могу видеть его глаза, понимаю, насколько сейчас он серьезен и решителен выполнить свое не иначе, как обещание. Наверное, именно осознание этой неизбежности и толкает меня на последующее. «Откуда тебе знать, что мне нравится, а что нет?» Бросаю в презрении, выворачиваясь из его хватки. «Иди ты нахер, Рупасов!» Отталкиваю его от себя и тут же поднимаюсь на ноги. «Я не собираюсь прогибаться под тебя!» Даже удается сделать несколько шагов до заветной двери, открыть изнутри которую не составляет большого труда. Вот только Артем явно не собирается сдаваться просто так, потому что догоняет в считанные мгновения, перехватывая поперек живота и утаскивает обратно на постель. Но на этот раз он оказывается сверху, и сбежать повторно просто так у меня вряд ли выйдет. «Снова сквернословишь!» Болезненно морщится он, подбирая валяющийся неподалеку ремень. «А я ведь тебя предупреждал!» В памяти всплывает напоминание о чем-то подобном. Да и происходящее ничего хорошего не предвещает. Даже в итоге собираюсь покаяться, попросить прощения, чтобы вновь попытаться договориться с мужчиной. Но железная пряжка ремня звонко ударяется об изголовье кровати, когда Артем пропускает изделие из натуральной кожи между выемкой резьбы по дереву, а мои руки оказываются там же уже вскоре. Путы врезаются в запястье, причиняя острую боль, но не это больше всего поражает меня. Рупасов привязал меня к кровати. «Черта с два ты снова свалишь, Жень!» поясняет собственные действия Артем, добавляя снисходительно. «Не дергайся, а то поранишься». Выглядит он до умопомрачения довольным, что ввергает меня в панику еще больше. А если учесть, что использовал он технику вязания морских узлов, которая мне знакома лишь смутно и со стороны. Как же я попала? «Ты!» — умолкаю, пропуская последующий поток мата про себя, а не вслух. «Я буду кричать!» — выдаю единственное, что из всех моих мыслей является самым безобидным. Рупасов никак не реагирует. Он поднимается с кровати, направляясь к встроенному шкафу с зеркальными панелями. Там прекрасно отражается вся комната, и я в том числе. Невольно морщусь, наблюдая свое отражение, но неприятная эмоция быстро теряется, когда Артем отодвигает одну из створок. «Блядь!» — срывается с моих уст само собой. Полок, которые там были раньше, больше нет. Вместо них установлена панель, на которой... Я даже не знаю, как это все называется. Но примерное назначение, не иначе как игрушек сексуального плана, не вполне нормального и обычного характера, мне все равно известно. «Тем!» – произношу, но собственного голоса не слышу. Воображение уже вовсю рисует гипотетические сцены с использованием этих фетишей, в то время как по спине пробегает липкий холодок. «Как ты сказала?» Внимательно, разглядывая содержимое шкафа, проговаривает Рупасов. «Будешь кричать?» Тянется на самый верх, беря в руки вроде как наручники, только не из металла, а широких кожаных браслетов, стянутых между собой тонкой цепью. «Кричи, Жень! Уверен, наши матери оценят!» Он разворачивается и идет обратно ко мне. Я не шевелюсь, обдумывая, насколько печальными будут последствия моего нового неповиновения. И очень тщательно отгоняю от себя любую напрашивающуюся мысль о странных наклонностях моего самого первого в жизни мужчины. Господи, когда и как мы докатились до такой жизни?